Глава 7. Вернувшись в гримерку, я первым делом схватил телефон, чтобы написать Артуру гневное сообщение. Через пару минут в комнате появились два моих напарника. «Все прошло отлично, ты молодец!» — хлопнул меня по плечу Макс. Я хотел ответить, но не успел. Дверь распахнулась, и на пороге появилась она. Точнее, просто ввалилась к нам в комнату, не удержавшись на каблуках. «Ой!» — пробормотала Алиса, заливаясь краской. «А вот и наша именинница!» — услышал я свой голос. «Решила продолжить вечеринку?» «Какого чёрта я несу?» — мысленно дал себе подзатыльник. Но было поздно. В гримерку уже ввалились ее подруги, явно навесели. «Мальчики, мы к вам по делу», — заявила блондинка в золотом. «У нас есть потрясающее предложение». Я заметил, как Алиса закрыла лицо руками и пробормотала что-то вроде «Боже, за что?». «Марина, может, не надо?» — пискнула она. «Надо, надо», — подхватила брюнетка в красном. «Нашей подруге срочно нужен парень на празднике». Я поперхнулся водой, которую как раз пил. «Катя!» — возмутилась Алиса. «Мы же договорились сначала просто поговорить». «А мы и говорим». Марина плюхнулась на диван. «Итак, мальчики, кто из вас готов сыграть роль бойфренда на семейном торжестве? Оплата достойная». Макс и Денис переглянулись с явным интересом. А я... Я почему-то не мог оторвать взгляда от Алисы, которая, кажется, мечтала провалиться сквозь землю. «Простите, что?» — переспросил я, делая вид, что не понял сути предложения. «Все просто», — затараторила Марина. «Нашей Алисе нужно появиться на семейном празднике с парнем, чтобы... чтобы утереть нос бывшему», — выпалила Катя. «И избавиться от попыток мамы устроить личную жизнь», — добавила Марина. «И показать всем, что я прекрасно...» Начала Алиса, но осеклась. «Господи, что я несу? Девочки, пойдемте отсюда!» «Стоять!» — скомандовала Марина. «Мы не уйдем, пока не решим этот вопрос». Я наблюдал за этой сценой с нарастающим весельем. Ситуация была абсурдной. Я, владелец сети фитнес-клубов, стою в костюме пожарного, вернее, в его остатках, и слушаю, как три подвыпившие девушки ищут фальшивого бойфренда. «А что конкретно нужно будет делать?» — поинтересовался Денис. «Просто изображать влюбленного», — объяснила Катя. «Несколько дней в загородном доме, семейные посиделки, прогулки и противостояние с бывшим женихом», — хихикнула Марина. Алиса застонала. «Вы делаете все только хуже». «Я бы взялся», — улыбнулся Макс. «Но у меня уже есть договор на новогодние корпоративы». «У меня тоже все расписано», — развел руками Денис. Три пары глаз уставились на меня. Я открыл рот, чтобы отказаться. Мне ли, успешному бизнесмену, играть роль фальшивого бойфренда? Но тут поймал взгляд Алисы. В нем читалась такая смесь отчаяния, смущения и чего-то еще, что я неожиданно для себя сказал. «А почему бы и нет?» «Что я творю?» — пронеслось в голове. «Правда?» — Марина подскочила. «Вот это удача!» «Погодите!» Алиса замахала руками. «Я еще ничего не решила!» «И вообще, мы же ничего не знаем друг о друге». «Так давайте знакомиться», — улыбнулся я. «Меня зовут Марат». «Алиса», — тихо представилась она. «Но вы и так уже знаете». «О, так вы уже познакомились?» — обрадовалась Марина. «Теперь нужно обсудить детали». «Может, не здесь?» — предложила я, оглядывая гримерку. «Есть тут поблизости приличное кафе?» Зачем я это предложил? Надо было просто отказаться. Конечно. Катя достала телефон. Сейчас вызову такси. Только дайте мне переодеться. Усмехнулся я, демонстративно поправляя подтяжки. В таком виде в кафе не пустят. Алиса снова покраснела и отвела взгляд. А я поймал себя на мысли, что мне нравится ее смущать. Через 15 минут, переодевшись в обычные джинсы и свитер, я вышел на улицу, где меня ждали девушки. Алиса куталась в длинный кардиган, который ей явно кто-то одолжил. Он был ей велик и делал похожей на маленькую птичку. Какого чёрта я согласился? Думал, садясь в такси рядом с ней, ощущая странную смесь тревоги и необъяснимого волнения. Салон машины наполнился легким ароматом ее духов. Это же полный капец. Абсолютное безумие. Но почему-то улыбался, глядя, как она нервно теребит край кардигана. Ее взгляд блуждал по вечерним улицам за окном. Изредка она кусала нижнюю губу. Явный признак волнения. Кажется, эти новогодние праздники будут очень интересными. Судьба явно приготовила что-то неожиданное, и я, вопреки здравому смыслу, был готов нырнуть в этот омут с головой.